Глава 18. Игнат Медведский. «Нам по 8 лет, дядя Игнат», — отвечают за хранящее молчание мать, дети. Мои мысли медленно ворочаются в голове, точно заржавевшие шарниры. Детям по 8 лет. Я встречался с их матерью 9 лет назад. Неужели? «Дети, когда у вас день рождения?» — уточняю я вопрос. Кристина, уже белее поварюшки, стоит и хлопает на меня длинными ресницами и беззвучно открывает рот. «20 августа у нас день рождения», — отвечает Алиночка. «Уже прошел», — вздыхает Денис. «Эх, как жаль, мы подарки любим». «Подарки? Кто ж их не любит? 20 августа они родились, значит. Кристина забеременела перед Новым годом». «Именно. Я в том ночном клубе очутился перед Новым годом. Мы с пацанами отмечали. 9 лет назад я там лису и встретил. Вот так подарочек приготовила мне лиса. Вернее, 2 подарочка. Или нет? Или да? Пусть сама все мне расскажет, мои дети или не мои. А ну, в дом пошли!» Хватаю ее за локоть и покорную, почти не сопротивляющуюся, веду в наш теплый натопленный дом. Дети, прижимая к себе трясущегося блохастика, бегут за нами. Думаю, они сами позаботятся о малыше. Я же должен серьезно поговорить с их мамашей. Игнат Медведский. Я за локоть приволакиваю ее в свою спальню. «Отпусти!» – пищит она, ожесточенно поправляя очки. Отпускаю, скрещиваю руки, смотрю на нее выжидающе. Настолько серьезно, насколько мне позволяет раскалывающаяся голова и ссадины везде, где только можно. «Что?» – не поймет она. «Детям по 8 лет». И они родились в конце августа. Рычу я. И что? Видно, что лиса хочет взять себя в руки и успокоиться, но видно, как у нее эти руки подрагивают. И то. А 9 лет назад мы с тобой перед Новым годом в клубе познакомились. Рявкаю я. Игнат, ты, по-моему, голову ушиб. Бегают из стороны в сторону лисьи глаза. Давай я тебе лучше рану перевяжу. Ты мне лучше ответь. Мои дети. Уже не только лисьи глаза бегают из стороны в сторону, но и хвост. Если бы он был, то мелко подрагивал. Смотрю прямо ей в глаза, не позволяя их прикрыть или отвести взгляд. Говори, Алина и Денис. Мои дети. «Какое это имеет значение?» – заикается лиса. «Огромное!» – как рявкну я. «Ты ведь разведенка, насколько я знаю! Разведенка с прицепами!» «Да мне самому не очень нравится это обидное название, но говорю по фактам. Я не хочу, чтобы мои дети были прицепами, поняла?» Какой-то хрен с горы их воспитывал, а я ни сном, ни духом про них. Лиса морщится, а потом ставит руки в боки и возмущается. А что же ты тогда, если такой правильный, сделал дело и свалил из моего города? Что ж ты тогда не остался со мной? Я опешиваю. Значит, дети мои? Уточняю. Ничего это не значит, Игнат. Я устала, я пойду. И хочет тихой сапой проскочить мимо меня. Не выйдет. Цепляю ее медвежьей лапой и прижимаю к себе. Какая она все-таки хорошенькая, ладненькая. Тянет меня к ней. Не могу как. Осеяла интригу. И хочешь сбежать на самом интересном месте? «Не выйдет», — говорю я, глядя в ее колдовские глаза. «Мои дети или не мои? А ты сам как думаешь? Я ничего не думаю. Я задаю прямой вопрос. И не смей врать. Я все равно проведу экспертизу ДНК. Кристина понимает, что я загнал ее в угол. И деться ей некуда. Твои. Тихо говорит она, и в уголках ее глаз появляется влажный блеск. Что? От неожиданности я даже выпускаю ее. Что слышал? Алина и Денис – твои дети, повторяет она. Родились на свет после той нашей единственной ночи. Доволен? На меня будто небо обрушивается с огромной силой. Я и так с дуба, вернее, с клёна рухнул. А тут эта новость добивает меня еще сильнее. Я покачиваюсь. «Эй, не смей падать в обморок!» — лупит меня по щекам Кристина. «Я твою медвежью тушу даже до кровати не дотащу!»